1 августа представитель Министерства иностранных дел КНДР дал эксклюзивное интервью корреспонденту Центрального телеграфного агентства Кореи в связи с тем, что санкционная кампания, проводимая США против разных стран мира, вызывает серьезный протест мировой общественности. Он сказал следующее. Недавно Конгресс США одобрил новый законопроект о применении санкций против Кореи, России и Ирана. Это вызывало большой протест мировой общественности. Россия осветила свою позицию нанести смертельный ответный удар по США, действующим крайне деспотически и грубо. А Иран охарактеризовал последнее решение американского Конгресса бесспорным враждебным актом против своей страны и планирует составить ответные законопроекты. Германия, Австрия, Франция и другие европейские страны тоже критикуют США за их санкции против России и освещают свою твердую позицию не пожертвовать интересами Европы для интересов Америки. К ним присоединяются Китай и Венесуэла, которые решительно выступают против США, ужесточающих санкционные меры. Китай предупреждает США, что их вторичные санкции против него приведет к серьезным разногласиям между двумя странами. А президент Венесуэлы заявил, что будут приняты решительные контрмеры в ответ на санкции со стороны Америки. Смело можно сказать, что санкционные меры, принимаемые США против разных других стран, это рычаг для осуществления их интересов. Эти меры нацелены на спасение экономики США путем увеличения своей доли в энергетическом рынке и активизации экспорта. За это они наступают на интересы не только своих конкурентов, но и союзников и друзей. Из-за беззаконности и наглости эта санкционная кампания вызывает риски протест и отпор во всех уголках мира. Это закономерный результат. Всем государствам следует не допустить бандитизм США, преследующих лишь свою корыстную цель и применяющих санкции против суверенных государств, когда захотят. Не могут быть исключением и жесточайшие санкции, применяемые Америкой против нашего государства. По сути своей, они направлены на реализацию агрессивной стратегии господства над Азиатско-Тихоокеанским регионом и всем миром. Пусть и США применяют более жесткие санкции против нашей республики. Это лишь будет более настораживать нас и стократно укреплять решимости нашего народа, построить могучее социалистическое государство с опорой на дух собственной крепкой силой превыше всего. Заокеанскому великану следует трезво оценить государственную мощь и стратегический статус нашей республики и вести себя сдержанно.